половина которого скрыта под горизонтом, по которому движется зодиак со своими созвездиями или знаками и планетами. Всех домов 12. Это первый. Дом жизни, подходящий к точке пересечения круга Гинетуры с горизонтом на востоке. Второй. Дом прибыли. Третий дом братьев и дружбы. Четвертый дом родителей. Пятый дом детей. Шестой дом пророков. Седьмой дом брака. Восьмой дом смерти и наследства. Девятый дом религии и странствий. Десятый дом чести. Одиннадцатый дом заслуги. И двенадцатый дом вражды и неволи. В хорошем аспекте Юпитера весь зодиакальный круг делится на 12 знаков: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Исходя от каждой из этих 12 точек, зодиакальный круг можно писать равносторонний треугольник, четырехугольник, квадрат и шестиугольник, и провести из любой точки диаметры круга. Этим путем мы получим аспекты, в которых одни точки круга находятся к другим. Так, взяв за исходную точку, например, знак Льва, мы увидим, что он будет находиться в противоположном, диаметральном аспекте с Водолеем, в квадратном аспекте с Тельцом и Скорпионом, в треугольном или тригональном с Овном и Стрельцом и в шестиугольном или секстильном с Близнецами и Весами. С остальными знаками Лев не находится в аспекте. Планеты, находясь в разных знаках зодиакального круга, точно так же могут находиться в определенных аспектах друг к другу. Эти аспекты разделялись на благоприятные, хорошие и неблагоприятные, дурные. К первым относятся тригональный и секстильный, ко вторым — квадратный и диаметральный. Примечание редакции. Особенно это важно для Солнца и Луны, которые всего чаще бывают афетами. Они любят Деву в гороскопе, но тщательно остерегаются того, чтобы в углу не оказалось планет зловредных, потому что они заражают в квадратном и противоположном аспекте все углы, от которых зависит корень жизненной силы в соответствии с гармонией Вселенной в целом и в ее частях. Для Солнца и Луны, которые всего чаще бывают афетами. Птоломею и всем позднейшим астрологам жизнь представлялась движением, зависевшим от начального ее импульса или пуска, по-гречески афет. Эта зависимость жизни от начального случайного импульса указывает на механистическую точку зрения, которой держались Птоломей и его последователи в области биологии. В этом движении, пущенной подобно стреле из лука жизни, первенствующую роль играла та планета, которая являлась в данный момент господствующей и, так сказать, пускающей жизнь, по греческой терминологии афетой, которая при этом должна была находиться в одном из афетических мест круга Гинетуры. Всех этих мест считалось 5. Афетами могли быть или Солнце, или Луна, а другие планеты лишь в том случае, если ни Солнце, ни Луна не находились в данный момент в каком-нибудь афетическом месте. Деву в гороскопе. Имеется в виду созвездие или знак Девы в пункте гороскопа, то есть на восточном краю горизонта. Примечание редакции. Они добиваются не столько сопутствия, сколько хороших аспектов. Сопутствие — астрологический термин в применении к находящимся близко друг от друга планетам, двигающимся в данный момент в одинаковом направлении —